Пиноккио засыпает, положив ноги на решетку очага, и просыпается без ног. Была холодная, ветреная зимняя ночь. Деревья шумели, ставни хлопали. Пиноккио дрожал от страха. «Нет, — решил он, — я тут не останусь. Побегу в деревню, там кто-нибудь приютит бедного Петрушку, дадут, может быть, кусочек хлебца». Пиноккио пошел на деревню, но на деревне все спали. Лавки были закрыты, огни погашены. В отчаянии он дернул звонок у какой-то двери. Сейчас же в окошко высунулся старик в ночном колпаке и сердито спросил: — Что же никогда и звонит в такой поздний час? — Подайте милостыньку бедному Петрушке. — Сейчас, сейчас, — ответил старик, думая, что это один из тех шалунов, которые забавляются тем, что будет добрых людей по ночам. Через минутку он опять показался в огне. — Держи шапку! Но у Пиноккио шапки не было. Он подошел под самое окно и поднял голову, и старик с головы до ног окатил его из ведра студеной водой. Пиноккио вернулся домой, как мокрая курица, шатаясь от голода. Сел на табуретку, положил ноги на решетку очага и заснул, как убитый. Пиноккио храпел, а деревянные ноги его тлели да тлели в очаге, пока не обуглились до колен. Разбудил его утром стук в дверь. — Кто там? — спросил Пиноккио, протирая глаза. — Отвори. Это я, Карло. Пиноккио с просонок вскочил и тут же упал на пол. Ноги его сгорели. «Отопри!» — кричал Карло. «Папа, милый, не могу, у меня кто-то отъел ноги». «Кто отъел?» «Должно быть, кот отъел!» — заревел Пиноккио в виде кота, игравшего со стружками. «Врешь ты, все отпирай!» — сердился Карло. «Не могу, папа, ей-богу, у меня ног нет. Теперь всю жизнь буду ползать на коленях. Ой-ой-ой!» Карло, думая, что Пиноккио опять затевает какую-то проделку, полез в окно, ворча. «Погоди, я тебе задам, озорник!» Но, увидав Пиноккио на полу без ног, Карло схватил его на руки и стал его осыпать поцелуями. — Как же ты умудрился сжечь ножки, сынишка мой милый? — Не знаю, папа, гроза была, ветер, дождик. А говорящий сверчок сказал: так тебе и надо, потому что ты злой и непослушный. Я сказал ему: тогда берегись, сверчок, а он сказал: у тебя деревянная голова. Тогда я запустил в него молотком, но я не виноват. А старик в ночном колпаке крикнул за кошкой: держи шапку, и облил меня водой. А я только хлебца хотел попросить. Вернулся домой голодный, положил ноги на очаг, они сгорели. Пиноккио рыдал и кричал так громко, что, наверное, было слышно верст за пять от этого места. Из всего рассказа Карло понял только то, что Петрушка умирает с голоду. Он вытащил из кармана три груши и сказал: «Эти груши я припас себе на завтрак. Все равно кушай, мне не жалко». «Если вы желаете, чтобы я съел груши, тогда очистите их», — сказал Пиноккио. «Очистить груши?» — удивился Карло. «Вот ж никогда не думал, что ты такой привередник. Это нехорошо. Дети должны кушать все, что им дают. Неизвестно еще, как тебе придется жить на свете. Всяко бывает». «Груши с кожей я есть не стану», — сказал Пиноккио. Карло ничего на это не ответил. Вынул из кармана ножик, очистил груши, а кожуру положил тут же на стол. Съев первую грушу, Пиноккио хотел было бросить сердцевину, но Карло удержал его за руку. «Не бросай. Ничего не нужно бросать. Все в жизни пригодится. Всяко бывает». «Ну уж сердцевину-то я есть не стану!» «Кто знает, всяк бывает, может быть, не съешь», — спокойно повторил Карло. Три сердцевины он положил тут же на уголок стола около кожицы. Съев в один миг все три груши, Пиноккио стал опять зевать с голода. «Есть хочу!» «Но у меня больше ничего нет, голубчик». «Как ничего больше нет?» «Вот только кожа да сердцевинки». «Ну ладно!» Пиноккио принялся за кожу и сердцевинки, и от них не осталось ни крошки. «Вот видишь», — сказал Карло, — «всяко бывает.